Глава 14. Очередную лестницу на обрыве первым заметил Влад, как и вчера. К сожалению, произошло это слишком поздно. Река здесь была стиснута обрывами с двух сторон, сильно сузилась, ускорила свой бег. А поселение, как назло, стояло за поворотом, так что увидеть его получилось лишь в самый последний момент, с расстояния не более сотни метров. «Блин, Давид, не шлепай веслами!» – громко зашептал Влад. «Поселок! Отступать поздно! Может, не заметят, если тихо пройдем!» Надежда на это и впрямь была. Вдруг дозорный в этот момент таращится на лес, а остальным не до разглядывания красот реки. Хотя один взгляд в эту сторону – и все. Не повезло. Когда поравнялись с поселком, узкая калитка распахнулась, и по лестнице бодро спустился Кожаный. Присев на краю причала, он зачерпнул деревянным ведром воды, выпрямился, направился было назад, но тут, наконец, понял, что-то не так. Развернулся, удивленно уставился на лодку, громко заорал. «Весты!» Не переставая повторять непонятное слово, он, бросив ведро, шустро добрался до калитки, скрылся за изгородью. «А вот теперь за весла!» — крикнул Влад, начав грести. В воздухе что-то прошелестело, в воду под правым бортом с тихим плеском вошла стрела. Со стороны поселка уже другим голосом прокричали. «Не кидайте единоверца! Братья по вере, выручайте!» «Ходу, ходу!» — взмолился Влад. «Ты чего замер? Стреляют же!» «Там, похоже, пленные у них, минимум один. По-нашему кричит, хоть и странно как-то». «Спасать удумал!» «Давид, если он из нормальных, то покажет дорогу. Нам очень нужен проводник». «У тебя 14 патронов, к пистолету еще 16, а их неизвестно сколько. Вот гад, опять стрельнул!» «Далеко для лука, пугает только. Давид, греби потихоньку, еле-еле». «Что ты задумал?» «У причала лодка стояла. Если погонятся, попробуем заманить к левому берегу и там перебьем». «У них луки, а те бьют примерно так же, как ружье и пистолет». «Прикроемся. Зря, что ли, до сих пор калитку таскаем». Давид нервно усмехнулся. «А ведь пригодилось. Предусмотрительный ты». Видимо, четверка путников, пара из которых женщины, не показалась грозной силой, связываться с которой противопоказано. От поселка толком удалиться не успели, как показалась погоня. Похожая лодка, вот только с более многочисленным экипажем. Влад, чуть ли каждую секунду оглядываясь, в конце концов выдал вердикт. «Их семеро!» «Как работать будем?» – деловито спросил Влад, хотя было заметно, что сильно нервничает. «У меня осталось 14 патронов, из них 8 с картечью, 5 с крупной дробью и 1 пулевой». «А зачем ты с собой такое разнообразие носил?» – удивился Давид. «Если человека валить, то картечь, как по мне, надежнее всего и проще». «Да когда ружье брал, для интереса немного разных купил и отстреливал, когда тренировался. Не на войну ведь собирался, а одного убивать. Там много не нужно. Ну а как пошел на дело, забрал все, что оставались. Как думаешь, может, дробью попробовать?» Давид покосился назад, вражеская лодка быстро догоняла. Покачал головой. «Ты их куртки видел? Там кожа чуть ли сантиметра толщиной, еще и бляшки разные пришиты. Дробь, даже крупная, если и пробьет, ослабнет сильно, а там ребятки такие, что царапины не испугаешь. Картечь, хоть по сути та же дробь, лучше за счет размера, особенно если не вблизи, а чуть подальше накрыть, чтобы разлетелось хорошо». «Да я сам тоже так думаю. Тем более они кучно сидят. Патронов жалко. Если новые не сделаем, пара таких стычек и без них останемся». «Сделаем, Владик, обязательно сделаем. Не пора ли калитку закрывать? У них на носу лучник сидит и суетится как-то нездорово». Влад оставил весла в покое, перебрался на корму. «Девочки, пригнитесь. Возможно, скоро по нам начнут стрелять». «Грести надо быстрее!» — взвилась Лиля. «У них лодка тяжелее нашей, не догонят». «Догонят. Эти обязательно догонят. Они могут каждые 5 минут гребцов на свежих менять, а мы нет. Пригибайтесь». После первой стычки, помимо прочего, трофеями стала калитка из двойного слоя крепко перевязанных жердин и пара курток. Влад дал задание женщинам их порезать и обшить деревяшку с двух сторон получившимися кусками. В результате получился тяжелый грубый щит. Таскать с собой такой в бою руки отвалятся, а вот в лодке он не мешает. Зато поставь на корму, и отличная защита получится. Местные луки с виду несерьезные, вряд ли пробьют даже в упор. Возле бортов начали падать стрелы, лодки опасно сблизились. «Давид, греби быстрее! Лучник у них один, надо, чтобы хоть немного выдохся перед дракой, а то пуляет, как из пулемета». «Да он раньше без стрел останется». Обнаружены боевые метаморфы, количество 7 особей, идентифицированы блоки опознавания, принадлежность – Западный Альянс, статус – полностью активны. Ситуация – рейд, террор, погоня, последующая акция устрашения. Ситуационная рекомендация – поспешный отход, при невозможности – полное уничтожение, последующий анализ вероятности вторичного использования нанитов. В этот миг послышался хлесткий звук, щит, на который облокотился Влад, вздрогнул, чувствительно толкнул. Лучник добился попадания, но без толку. Высовываться, чтобы оценить результат выстрела, глупо, но судя по тому, что наконечник не вылез с этой стороны, завяз где-то в пути. Следом прилетело еще несколько стрел с таким же результатом. Защита работала. Давид грести умел и ни на миг не подставлялся даже краешком, а щит тянулся по всей корме. Никак мимо него по пассажирам не попасть. Лучник, наконец, и сам это понял. Удары прекратились. Рискнув высунуться на миг, Влад увидел, что тот отложил свою деревяшку и замер на носу, сжимая в руке топорик с узким лезвием. Видимо, решил, что от рукопашной толку будет больше. Вот только устраивать драку в узкой лодке против семерых убийц и садистов Владу не улыбалось. Чуть выждав, он высунулся еще раз и увидел, что расстояние сократилось метров до 30 или 40. Точнее, определять не мог. Пора. Приподняв щит, положил его у борта. Надо на будущее предусмотреть в нем бойницу и крепление, чтобы стоял, руки не занимая. И стрелять можно было, не подставляясь. Лучник опять схватился за деревяшку, но Влад не испугался, уже не успеет. Присел на колено, прижал приклад к плечу, никого не выбирая, просто прицелился в середину человеческой массы. Выстрел, крики и вой. Похоже, зацепило сразу двоих. Не тратя время на изучение последствий попадания, передернул цевье, опять потянул за спусковой крючок. Новая порция воплей. Кто-то в отчаянии швырнул копье, упавшее в воду с большим недолетом. Еще выстрел. И еще. С вражеской лодки кто-то падает спиной вперед через корму. Другой ныряет расчетливо, надеясь добраться до берега. Не больше сотни метров надо проплыть. Забросив ружье за спину, Влад вернулся на лавку, взялся за весла. «Давид, догоняем его! Не даем уйти!» «Стреляй! Недалеко он!» «Патронов мало! Забыл, что ли?» «Ну, извини!» Плавал кожаный плохо, что неудивительно в такой одежке. Скинуть ее не догадался, или не так это просто. На разворот лодки потратили много времени, потом на разгон, но все равно настигли перед мелководьем, не позволив встать на ноги. Влад, поднявшись, от души размахнулся и метнул копье. До цели оставалось метров 5-6. Не промахнулся. Попало чуть ниже правой лопатки и вошло хорошо, на всю длину наконечника. Пловец без крика погрузился в воду, суетливо барахтаясь, пошел ко дну. В последнем усилии все же сумел рвануть к поверхности, ухватился за борт подошедшей лодки. Давид, сняв весло с уключины, не сильно стукнул его по пальцам, и он, отцепившись, исчез в глубине окончательно. «Все, теперь к лодке. Там вроде шевелится еще кто-то». И правда, не все успокоились. Кто-то стонал, изредка вскрикивая среди тел. Один с нездорово бледным лицом уселся на лавку переднего гребца, пытался одной рукой ворочать весла по очереди, но получалось плохо. Увидев, что за ним возвращаются, поднялся, взял копье на изготовку для броска, принялся поджидать подхода цели. Влад не стал рисковать, взял у Давида пистолет и метров с 20 выпустил кожаному пулю в живот. Больше сопротивления не встретили. Осторожно подплыв, взялись за копья, перекололи всех, кто подавал признаки жизни. В шоке, потерявшие много крови, они даже кричать громко уже не могли. Странно, что вообще не успокоились, в каждом по несколько попаданий. Давид, впервые проливший кровь, побледнел как бумага. А на Влада, наоборот, бесшабашность напала. «Ну что, как тебе? Отомстил им за прошлое? Хороша картечь, да? Вот найти бы еще копир побольше, сделать еще один дробовик, отпилить ствол, оставив минимум. Тогда разлет будет такой, что одним выстрелом пятерым может достаться. Ведь 4 патрона потратил на 7. «На 6», — поправил Давид. Один прыгнул в воду сам. Может, и его зацепило, но не сильно. Ствол у ружья короткий, зато на близких дистанциях это плюс. Может и так. Не стал тот спорить и, неожиданно свесившись за борт, содрогнулся в рвотных спазмах. «Тошнит?» — усмехнулся Влад. «Это бывает. Кормежка у нас плохая. Эй, девочки, приготовите на ужин что-нибудь повкуснее. И можете нормально садиться, мы победили». Выпрямившись, Лиля зло уставилась в глаза и прошипела. «Доволен? Опять убил и радуешься?» «Еще и как! Эти жмуры нас теперь точно не завалят. Давид, хватай их лодку на буксир, вытащим к берегу, ценное прихватим». «Да уходите уже отсюда, что там ценного может быть?» — взбеленилась Лиля. «Мало вам рухляди!» «Оружие заберем, веревка у них на носу хорошая. Супермаркетов здесь пока не встречалось, так что не брезгуйте даже малым. Нам в хозяйстве все пригодится». Лодку вытолкали на мель, но высаживаться не стали. «Потом осмотрим», — заявил Влад. «Теперь назад поднимаемся, к поселку». «Зачем?» — уже чуть ли не рычала Лиля. «Забыла, для чего мы вообще это затеяли. Пленники у них там, освободить надо». «Совсем дурак. Там может еще сотня таких быть». «А представь, что тебя там к столбу привязали, а кто-то мимо проплыл, не выручив. Ты кричала, орала, умоляла, а тебе раз и кишки выпустили, да еще и посмеивались при этом. Так надо поступать, да?» Сравнение Лилю проняло. Она наконец-то затихла и еще с лица спала. Владу не было дела до ее душевных переживаний. Готовился к новому бою. Перезарядил дробовик, с горечью убедившись, что патроны сами собой не клонировались, и с картечью осталось всего 4 штуки. Влад не верил, что на берегу осталась сотня врагов. Его скромный опыт общения с кожаными включал в себя нападение на одно такое поселение и исследование заброшенного второго. Что в первом, что во втором хозяев было меньше десятка. Почему бы не предположить, что здесь все аналогично? В погоню, получается, ушла большая часть, а на берегу осталось двое, ну пусть даже трое. Не так уж и страшно, особенно если у них не окажется луков, а это оружие, как он успел заметить, здесь широко не распространено. В лодке был всего один стрелок, в первом бою тоже. Но как ни крути, лезть в рукопашную страшновато. От раны на запястье лишь рубец розовый остался. Возможно, и серьезную дыру его тело может переварить, а вот спутники вообще не защищены. И если потерю женщин еще можно пережить, то Давид, как все больше убеждался Влад, не так одноклеточен, как показалось в начале. Это очень полезный спутник с багажом полезных навыков и знаний. Где он потом второго такого найдет? Ценные кадры надо беречь. Лучше остаться без патронов, чем без такого человека. И вообще, пора привыкать к холодному оружию. Кожаные не обременены выдающимися физическими данными. Если на кулаках, можно смело против троих выходить с одной рукой. Надо бы руку эту не пустой держать, учиться новому. Пока что особых фехтовальных изысков враги не демонстрировали. Копья тоже бросали нерекордно, а лук в деле не так страшен, как казалось. Но кто знает, может, имеются у них виртуозы этого дела, и было бы неприятно на таких нарваться, расстреляв перед этим боезапас.